Глава 27. Тереза разглядывала свет в своей комнате. Не предмет, не отблеск, а именно свет. За последние 24 часа она хорошо изучила эту пульсирующую субстанцию, которая витает в воздухе, меняет цвет и легким прикосновением заполняет стены и предметы, а затем отступает. Тьма — это черный свет, накатывающий волнами, как прилив. Сейчас тьма поглотила ее с головой. Тереза не спала. Не один час она провела в раздумьях, цепляясь за воспоминания, как утопающий за соломинку. 20 мая 1958-го, пробормотала она. Все началось именно в тот день, в день ее рождения. Стала бы она тогда улыбаться, зная, чем все закончится. Эту историю ей рассказала мама. Когда акушерка взяла Терезу на руки, та, вместо того, чтобы закричать, открыла глаза и улыбнулась. Конечно, беззубые десны на сморщенном личике были скорее не улыбкой, а рефлекторной реакцией на первый контакт нежной кожи с воздухом. Мама, однако, предпочитала думать, что дочери уготована счастливая судьба от рождения, поэтому и имя ей выбрала созвучное со словом «сокровище». Тереза так никогда и не решилась ей сказать, что на самом деле оно означает «охотница». Впрочем, охотницей она как раз и стала, в каком-то смысле. «Мамочка, видишь ли ты меня сейчас?» — задалась вопросом Тереза. Сложив оружие, она забилась в свою нору, чтобы залезать незаживающие раны, настолько глубокие, что трудно и представить. Тереза давно свыклась с мыслью, что тело ей вечно изменяет. Впрочем, она платила ему тем же. Она привыкла к расплывающимся к низу формам и к морщинистому лицу, на котором не задерживался мужской взгляд, где обеду и скачкам давления, к чувству голода и усталости с самого утра, к боли в ногах в середине рабочего дня и портящемуся с каждым годом зрению. Она смирилась даже со шрамом на животе, который ежедневно напоминал ей о самой большой утрате. Единственное, чего она снести не могла, так это последние измены. У нее просто не было сил, чтобы в одиночку выдержать такой удар. Всю ночь она провела в кровати в позе зародыша. Ей хотелось снова ощутить себя чьей-то дочерью, а не копошиться в воспоминаниях. Ей хотелось получить утешение, а не рыдать в пустой квартире. Она представляла, как чья-то рука гладит ее по мокрым от слез волосам и распухшему лицу. Она уже и не помнила, сколько лет ее никто не целовал. Вот и рассвет на подходе. Она догадалась об этом по синеве, просачивавшейся сквозь щели в ставнях. Опять смена света. Тьма отступала. Осталось только найти силы прогнать ее еще и изнутри. Опять. Наверное, не будь она одна, сделать это было бы намного проще. Тереза не была романтичной натурой, но после долгих лет одиночества идея о спасителе под боком казалась все более привлекательной. Вдруг на прикроватной тумбочке завибрировал телефон. Она несколько раз прочитала высветившееся на дисплее имя, прежде чем поняла, кто звонит. Села на кровати и прочистила горло. «Не про тебя я сейчас думала», — проговорила она в трубку. «Все вы, женщины, так говорите, а потом передумываете». «Что ни говори, а за словом Марине в карман не лез». «Что-то случилось?» — спросила она. «Подвижки в деле Валента. Уже еду к вам».